Контролер в поликлинике и дома. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж», — гласит народная пословица. И уж если вы взялись за профилактику и лечение болезней сердца и сосудов, то вам не обойтись без привлечения контролеров, как в поликлинике, так и дома. В поликлинике пенсионеры по закону могут бесплатно проходить диспансерное обследование. И если вы страдаете болезнью сердца или сосудов, кроме терапевта, вам надо обязательно консультироваться у кардиолога. Но перед этим необходимо, среди прочих, сделать те обследования, по которым он будет оценивать состояние вашего сердца и сосудов. Это электрокардиография, ЭКГ, и биохимический анализ крови с показателями липидного обмена, триглицеридов, холестерина общего, холестерина липопротеидов низкой, его еще называют плохим холестерином, и высокой плотности. Если у вас отмечаются нарушения сердечного ритма, то лекарства принимают только под постоянным ЭКГ-контролем. А если у вас диагностирован атеросклероз и вам назначили статины, надо постоянно контролировать уровень плохого холестерина. В роли же главного домашнего контролера выступает проверка артериального давления, АД. При выборе тонометра очень советую вам остановиться на таком, который фиксирует нарушение сердечного ритма. При аритмии на его дисплее мигает значок «сердечко». Для профилактики гипертонии людям старше 60 лет нужно измерять артериальное давление не реже одного раза в месяц. А если гипертония уже есть, каждое утро. И обязательно записывайте результаты в дневник, который надо показывать врачу. Артериальное давление и пульс. Ваш дневник поможет ему понять, подходит ли вам антигипертонический препарат, который вы пьете. Не пора ли поменять дозу или само лекарство?